Послесловие. На этом мы расстаемся с Джоном Перри и Джейн Саган. Мне хотелось бы надеяться, что герои продолжат свои странствия, но это уже будет без нас. Возможно, когда-нибудь я вернусь в эту вселенную, чтобы исследовать другие ее части и увидеть, как она изменилась со времен событий, описанных в этой книге. Но сейчас я ухожу оттуда, чтобы изучать другие места и других людей. Надеюсь, что вы не будете возражать против этого. Я хотел бы поблагодарить каждого из тех, кто путешествовал вместе со мной, независимо от того, был ли это ваш первый выход в эту вселенную, или же вы оказались здесь, пройдя вместе с героями через события, описанные в первых двух книгах. Среди больших радостей, сопутствовавших написанию этой серии, было и наличие обратной связи в виде писем от тех из вас, кто благодарил меня за книги и поощрял, а случалось, что и требовал, перестать лениться и писать дальше. Вы прекрасно умеете поднимать автору настроение. Мне очень повезло, что редактором этих книг был Патрик Нильсон Хейден. Наряду с практическим чутьем в области индустрии научно-фантастической литературы, Патрик обладает истинной любовью к тем книгам, которые оказываются на его попечении. Мне пошли на пользу оба эти качества. В частности, эта книга подвергла немалому испытанию терпения Патрика, поскольку я выкидывал из нее целиком уже написанные главы и истреблял многих неустраивающих меня персонажей, с которыми никому, кроме него, не суждено встретиться. Все это, естественно, изрядно затянуло работу над книгой, но Патрик не сетовал на задержки. Я глубоко признателен ему за веру в меня. Я также очень благодарен Тому Догерти, постоянная поддержка со стороны которого во время работы над серией значила для меня чрезвычайно много. В Тор Букс найдется немало других людей, которым я благодарен настолько, что не нахожу подходящих слов, чтобы выразить мое чувство. Тереза Нильсон Хейден, Лиз Горински, Эрен Голло, Дот Лин и беспощадные сотрудники службы маркетинга. Большое спасибо также Джону Харрису, в очередной раз сделавшему сногсшибательную обложку, редактору Джастину Гарднеру, благодаря которому люди могут решить, что я действительно знаю орфографию и грамматику, и верстальщикам за прекрасное размещение текста в печатном варианте. Все мое участие свелось к написанию книги, а эти люди заставили ее хорошо выглядеть. Пока я боролся с этой книгой, меня все время поддерживали друзья. Среди них Ник Саган, разделявший со мной ужас от приближения крайнего срока, поскольку мы одновременно заканчивали наши книги, как, впрочем, и Джустина Ларбалистайр. Вам совершенно необходимо разыскать их книги, иначе вы очень много потеряете. Другие мои друзья обеспечили мне в это напряженное время нормальное человеческое общение, тем самым помогли сохранить здравый рассудок. Это Скотт Вестерфельд, Доссел и Джанин Янг, Девин Десай, Энн Кей Джи Мёрфи и Карен Мейснер. Я хотел бы лично поблагодарить еще очень-очень многих, прежде всего из сообщества научных фантастов, но одно лишь перечисление этих людей заняло бы целый день. Так что если вы думаете, что я должен быть благодарен вам, то, пожалуйста, считайте, что я говорю здесь именно о вас. Я также считаю необходимым особо упомянуть читателей моих блогов «Всякая всячина» и «Между прочим», за то, что они ежедневно ободряли меня в моей работе, несмотря даже на то, что из-за нее я меньше писал в блогах. Во время работы над «Последней колонией» я был выдвинут на соискание премии Джона У. Кэмпбелла и был удостоен ее, получив признание как лучший молодой автор среди научных фантастов. Вместе со мной номинировались Сара Монет, Крис Робертсон, Брэндон Сандерсон, Кей Джи Бишоп и Стеф Суэйстон. Мне посчастливилось подружиться с Сарой, Крисом и Брэндоном. Предположение о том, что я как писатель лучше кого-либо из этих людей — заблуждение, хотя и весьма лестное для меня. И потому я призываю вас при следующем же визите в книжный магазин или посещении книготоргового сайта поискать их книги. Уверяю вас, вы не будете разочарованы. В этой книге персонажа по имени Джозеф Лунг я убил. Настоящему же Джозефу Лунгу, вместе с которым я работаю в АОЛ, я желаю долгой и счастливой жизни и благодарю его за разрешение использовать его имя». Появляющийся в книге лейтенант Стросс во многом списан с Чарльза Стросса, невыразимо талантливого фантаста и одного из моих друзей. Правда, настоящий Стросс не настолько не от мира сего, как персонаж книги. Генерал Райбики получил свое имя в честь Джо Райбики, моего давнего друга и редактора. Надеюсь, что ему понравится этот персонаж. Как всегда, я горячо благодарю Риган Авери, которая остается первым из моих читателей и помогает делать мои книги лучше. Она находится на этом посту уже 10 лет, и я считаю ее своим счастливым амулетом. И напоследок я благодарю Кристину и Атене Скальце, мою жену и дочь, но в первую очередь Кристину. Наши с ней общие знакомые предположили, что Джейн Саган списана с Кристины. Да, в значительной степени, но не полностью. Насколько я знаю, моей жене не приходилось с одним ножом истреблять целую роту солдат. Но то, что ум, сила и душевная стойкость Джейн соответствуют качествам моей жены, самое что ни на есть истина. Проще говоря, моя жена — высший класс. И при этом она настолько добра, что не только выносит, но и подбадривает, поддерживает и любит меня. Я счастлив, что она у меня есть. И посвящаю ей всю эту серию. «Войну старика», «Бригады призраков» и «Последнюю колонию». Это ее книги. Я лишь написал их.